Глава 91. Предводитель тысячи воинов. Но в этот момент в глазах Ван Джина вспыхнул золотой свет, и налетевшая волна духовной силы отскочила в обратном направлении, словно выпущенная из рогатки. Столкнувшись с волновой ментальной атакой, Ван Джин перестал стараться дать отпор всеми средствами, вместо этого он стал концентрировать свою духовную силу. Контролируя силу своих ответных ударов, он контролировал и силу давления самих волн. А потом, когда все дошло до критической точки, выпустил всю свою духовную силу одним разом, произведя атаку, сравнимую с прорывом плотины. Этот прием сработал по тому же принципу, что и волновая ментальная атака, однако сложность исполнения была еще выше. Его можно назвать более тонким, однако и мощь взрывной контратаки оказалась что-то с чем-то. За одно мгновение оказалась выпущена колоссальная мощь. Зонги Ририку, разумеется, следовало отступить, только вот разве Ван Джин мог отпустить его так просто? Но в этот момент на большом золотистом мече внезапно вырос шип, который сразу же атаковал кабину призрачного князя. Вох! Оба меха сразу же отскочили в разные стороны. Ван Джин был крайне удивлен таким изменением оружия своего оппонента. Предводитель слегка качнулся. Зонги Ририк в кабине выглядел не очень хорошо. Своевременно отступив, он избежал поражения. Однако этот парень в конце концов... Такая пластичность духовной энергии безрассудства... Да это же просто сумасшедший! Другие, может, и не до конца поняли всю суть произошедшего. Однако как этого мог не понять он? Это как тактика игры на понижение на бирже. Его волновые атаки также включили в себя отступление. Однако это отступление было коротким. При более длительном, если твоей духовной силе не хватит пластичности, то ты, можно сказать, подорвешь сам себя. Шип, выросший на золотистом мече, втянулся обратно. Память формы. Трансформирующееся оружие. Все трибуны накрыло обсуждениями. Монорос в последние годы действительно проводил исследования в этом направлении, и, как оказалось, у них все получилось. Истинная сила предводителя тысячи воинов не в нем самом, а в его оружии. Ценность этого золотистого меча равна как минимум двум мехам. Вох! Взмах золотистого меча снизу вверх ознаменовал конец разминки. Настоящая борьба только начинается. Бах, бах, бах, бах! Небо наполнилось молниями и послышались раскаты грома. Все эти вспышки молний били по предводителю, наполняя его электричеством. Меч, несущий в себе силу молний! Призрачный князь спокойно стоял посередине бури с ливнем в ожидании действий противника. Техника слияния Ван Джена смешивала в нем энергии пяти стихий. При таком непрерывном слиянии его тело и сила вновь постепенно адаптируются, и он достигнет баланса пяти элементов. На данном этапе развития это стало для него ключевым моментом. Проблема подобная той, когда правша должен научиться управляться обеими руками. Ломать свои привычки бывает весьма сложной задачей, а если это касается практики техники развития, то сложность только возрастает. Однако оказываемое внешнее давление может ускорить данный процесс. Все-таки в экстремальных условиях организм адаптируется быстрее. Если говорить простыми словами, то подобный эффект также можно назвать инстинктом самосохранения. Хлоп! Получивший ускорение от молнии, Зонги Ририк бросился в атаку на совершенно безумной скорости. При этом всего его предводителя окутало электрическим колпаком, который способен парализовать систему других мехов. Всякий механизированный воин рядом с ним окажется поражен этой силой. Призрачный князь не имеет стандартного энергетического щита, он полностью полагается на руническую технологию атлантов, а значит весьма подвержен электрическим атакам. При этом также можно сказать, что Зонги Ририк способен почувствовать мельчайшие движения Ван Джена, а раздваиваться бессмысленно – это лишь трата энергии. Фактически, многие человеческие страны, дойдя до определенной стадии развития, перестали опасаться рунической технологии атлантов. В конце концов, это все лишь использование энергии с помощью духовной силы и только. Бам! Золотистый рунический меч вновь столкнулись. Ван Джен не воспользовался созданием фантома. Разумеется, он тоже прекрасно понимал, что легко ввести в заблуждение своего противника таким фокусом у него не получится. Вух! Фантом появился только после столкновения мечей. Тем временем призрачного князя окутало энергетическое поле из силы металла. Среди пяти стихий металл стоит над деревом, а молния принадлежит дереву, так что использовать силу металла в данном случае было вполне логичным решением. Только вот проблема в том, что понимание этой стихии у Ван Джина было не таким хорошим, как понимание его противника силы молнии. Ван Джен почувствовал оцепенение, но на его движениях это не отразилось. Предводитель вновь замахнулся для атаки и уже почти совершил ее, как Ририк почувствовал неладное. Фантом, появившийся сбоку, стал материальным и атаковал его следом. Способность призрачного князя меняться местами со своим фантомом была очень противной, однако Ририк смог под принудительным контролем изменить направление своей атаки в самый последний момент. Тем не менее, Ван Джен снова поменялся местами с фантомом и вернулся на прежнюю позицию. Хлоп! Настоящий призрачный князь сразу же разорвал дистанцию с противником. И бах! Меч, наполненный бушующей силой молнии, взорвал фантом, и вместе с ним разрушились все постройки за его спиной. Ван Джен же оказался на безопасном расстоянии от зоны поражения. Хотя металл и стоит над деревом, с таким уровнем понимания, как у него, эта сила все равно почти бесполезна против подобного соперника. Это было всего лишь короткое противостояние, однако за это время каждый из противников успел несколько раз оказаться в шаге от победы или поражения. Зонгиририк не стал спешить со следующей атакой, пусть это и было всего несколько ударов. Смена между нападением и защитой отняла приличное количество его сил, и теперь лучше было немного восстановиться. Этот Ван Джен в совершенстве владел призрачным князем, от такого мастерства просто волосы дыбом. Уловить момент, когда он меняется местами с фантомом, очень сложно. Ририк наконец понял, почему Ван Джен выбрал сегодня именно этого меха. Призрачный князь – лучший в дуэлях один на один. Если бы не умение призрачного князя, позволяющее легко совершить отступление, Ван Джен бы уже разорвало на кусочки. Его ничтожная сила металла здесь... Стоп. Сила металла? Вдруг Ририк понял еще кое-что. Ван Джен только что пользовался металлической способностью X. Этот парень обладает хорошим пониманием льда, огня и воздуха, но только что он не использовал одну из этих стихий. Ван Джен выбрал силу металла, чтобы противостоять его атакам. Да он просто решил поиграть с огнем, да? Присутствующие на трибунах знатоки сидели с каменными лицами, тем не менее они испытывали весьма смешанные чувства из-за всего этого. Ван Джен использует зонд Гиририка для адаптации к своей новой способности X. После того, как он расправился с Гонсалесом, многие очень долго размышляли об этом и в итоге пришли к выводу, что Ван Джену удалось противостоять силе тьмы благодаря балансу пяти стихий. Никакая младшая стихия в одиночку не помогла бы ему осуществить подобное, а значит, он постиг каждую из них. Редкий, крайне редкий талант, однако все же не невозможный. Все-таки не зря есть фраза «мастер на все руки». Прежде всем было ясно, что хотя Ван Джен и силен в трех стихиях, он еще не овладел самым глубоким пониманием какой-либо из них. Но оказывается, все по причине того, что парень попросту не пошел по пути развития одной способности. Вместо этого он решил сделать ставку на количество. Стоит отметить, что это билет в один конец по дороге, на которой очень легко допустить непоправимую ошибку. Учитывая одаренность Ван Джена, сделаю он ставку на развитие одной основной способности, вполне вероятно, сейчас бы парень был уже на совершенно другом уровне. Его же путь кардинально отличается. Пожалуй, не будь у него способности комбинировать энергию, он бы вообще не зашел так далеко. Другие будут рады, если они за всю свою жизнь полностью освоят хотя бы одну способность X, а у этого парня их было три, но он захотел еще больше. Даже учитывая, что речь идет о Ван Джене, человека с большой репутацией, эксперты считали, что такой аппетит совсем перебор. Становясь слишком жадным, рискуешь потерять возможность переварить проглоченное. Это то же самое, что учиться летать, не научившись бегать. Но что было еще более высокомерно с его стороны, так это использовать силу металла против зонд Гиририка. Использовать стихию, в понимании которой он совсем не силен. То, что элементы подавляют друг друга, было всем понятно. Но идеально этот принцип работает только в книжках, в реальном же бою преимущество определяется как минимум десятками факторов и даже больше. Ван Джен определенно играет с огнем. Лиер смотрел на Ван Джена. Он тоже подтвердил свои догадки, и от этого его сердце наполнилось завистью. Ван Джен действительно осмелился на освоение всех пяти стихий. По сути, любая техника, имеющая атрибут пяти стихий, может наполнить тело человека пятью элементами. Сложность тут заключается в восстановлении контакта с ними своей духовной силой. Ван Джен вступил на путь поиска предела человеческих возможностей. Если его духовная сила добьется баланса между пятью стихиями, и он сможет объединить это понимание со своим боевым искусством, даже мысли об этом и то заставляют содрогнуться от страха. Зонд Гиририк, несомненно, мастер своего дела. что автоматически относит его в разряд тех, кого лучше всего использовать как пробный камень. Пусть, несмотря на то, что эта симуляция сражения все равно может быть немного опасной, для таких, как они, это минимальный риск, а значит, способа попрактиковаться лучше не придумаешь. Будь Лиер на месте Ван Джена, он бы поступил точно так же. Чем больше сердце, тем смелее цель. А здесь цель явно не быстрая победа. Нельзя сказать, что Лиер сам не думал об этом. Его техника бога войны также включает в себя сразу все стихии, однако он оценил все за и против и пришел к выводу, что ему больше подходит сосредоточиться лишь на стихии дерева. К тому же, даже попытаясь он отдать все свои силы на попытку базового освоения всех пяти стихий, это только задержит его развитие. Столкнуться с бесчисленным количеством тупиков – это неминуемая участь на этом пути. И при этом даже одна ошибка может оказаться критической. Именно из-за этих причин многие, так же как и он, выбирают развивать одну основную способность X, чтобы достигнуть ее особого качества, которое станет в итоге их самым смертельным оружием. Это также выбор бесчисленного количества ныне сильных мира сего, даже если взять мастеров небесного ранга. Человеческие силы ограничены, они просто ничтожны перед лицом вселенной. Лиер признавал это. И потому зависть его проснулась не потому, что он верил в успех Ван Джена. Нет. Лиер позавидовал амбициям своего старого врага. С какой стати Ван Джен осмелился иметь такие большие притязания и жаждет овладеть всеми стихиями сразу? Ситуация складывалась не очень благоприятной для Ван Джена. Атака Ририка, наполненная силой молнии, оказалась очень мощной, и он мог выжить только лишь благодаря умениям своего призрачного князя. Его силы металла явно не хватает для полной защиты в данном случае. Тем временем на других полях сражений. Противостояние между танками было самым ожесточенным, хотя Мо Джень смог начать двигаться, ноги его меха словно прибавили в весе. Даже с силой ветра он передвигался с трудом. Из-за этого ему только и оставалось, что уйти в оборону перед лицом яростных атак Батуты. Щит гиганта уже активировался несколько раз, и если ничего не изменится, то это приведет лишь к поражению. Сноули взяла верх над своим противником, Мелисса стала отступать к энергетической башне. Все-таки даже в борьбе снайперов земной ранг играет большое значение. В технике и скорости стрельбы Мелисса не уступала Сноули. Нет, она была даже лучше нее. Однако способность Сноули стрелять без потерь мощности своей икс-энергии поистине пугающая штука. Мелисса только и могла что задерживать своего противника, дабы он не ушел помогать своим товарищам по команде. Это единственный способ минимизировать свое невыгодное положение. На данный момент все ее тело настолько было пронизано эффектом замораживания, что это уже сказывалось и на ее движениях. Она активировала энергетический щит, но против такой силы он был почти бесполезен. Следующей целью девушки стало прибыть на свою базу, чтобы восполнить запасы энергии. Если ей это удастся, то она сможет задерживать Сноули еще какое-то время. Что же касается дальнейшей перспективы, Мелисса не сомневалась в победе своей команды. Как-никак у них есть такой капитан, как Зонд Гиририк. На самом деле Мелисса являлась ярой поклонницей Ририка и была готова пожертвовать всем ради него. Что тут скажешь, женщины очень подвержены влиянию героев. У Сноули было не так много мыслей, она также не сомневалась в Ван Джене и верила в остальных членов своей команды, однако сейчас она сконцентрировалась на ближайшей цели – Мелиссе. Думать о других можно будет после того, как она ее уничтожит. Как говорится, нечего отвлекаться, когда твои возможности ограничены.